Слышь, Христос, пидорас, чё крутой нахуй, да? Слышь, блядь, а ты у Бога хуй-то отсосал, а? Слышь, чё, блядь, чё там пиздишь, нахуй? Мастурбатор, ебаный. Хоть и не было тебя, пидораса нихуя, все равно тебя обосру, в рот говнишко наложу. Если б ты был на самом деле, я тебя бы, сука, встретил. Я б тебя 2 года мучил, резал пиздю, в жопу дрючил.